Он подарил ей угги с принтом леопард. А мне кажется, ей уже хватит. Ты не кошка, прекрати примерять на свой зад эту дешевую одежку. Прекрати дуть губки на фотках робко. Если кошка, то ползи в свою коробку. Прекрати дуть губки на фотках робко. Если кошка, то ползи в свою коробку. Он сказал, что она на планете одна такая. Извини, но я вижу, что тут каждая вторая. Как слепой котенок повелся на шкуру леопарда. А такое добро даром никому не надо. Прекрати дуть губки на фотках робко. Если кошка, то ползи в свою коробку. Прекрати дуть губки на фотках робко. Если кошка, то ползи в свою коробку. Он хотел повезти ее в дорогой ресторан. Сказал, что ей место не там. Твои прикиды в обществе мувитон, если это, конечно, не притон. Прекрати дуть губки на фотках робко. Если кошка, то ползи в свою коробку. Прекрати дуть губки на фотках робко. Если кошка, то ползи в свою коробку.